Физическое тело Колофиса осталось лежать на светящемся золотистом троне, а сам он гигантскими шагами шествовал по развалинам старой киски. Здания казались ему игрушечными кубиками, пожары – тлеющими искрами, а люди – едва различимыми пятнышками, мелькавшими под его могучими ногами. Мимо Критской галереи он вышел к куполу Скелмис, и справа открылась бескрайняя ширь океана. Узкие улочки старого города были слишком тесными для такой огромной боевой машины, как Канис Вертекс. Но он двигался вперед, подобно колоссу-разрушителю из древних легенд. И при каждом шаге дома рассыпались в груды обломков. Послышалась стрельба, но никакие снаряды не могли причинить ему вред. Он ощутил тепло Сиоды, сконцентрировавшейся в правой руке, и выпустил струю огня, воспламенившую сразу 6 ближайших кварталов. Вопли жертв до него не доносились, но он видел, как завывающие враги падали на колени и просили пощады. Канис Вертекс обладал исправными орудиями, но хранитель Колофиса не прерывал контакт с Великим Океаном, и его пирокинетические способности возросли в сотни раз, так что необходимости в артиллерии не было. Могучие кулаки Титана постоянно окутывало пламя, и при каждом движении во врагов летели огненные шары размером с танк. Колофис со смехом швырял пламя обеими руками и сжигал врагов, заставляя немногих оставшихся в живых отступать к кораблям. Захватчики уже проникли далеко вглубь киски, но Колофис видел, как растянулся их фронт в попытке расколоть силы защитников надвое. Канис Вертекс мог отрезать агрессоров от резервов, и тогда тысячи сынов опрокинули бы противника в океан. А тенейцы успевали сообщать собратьям обо всех передвижениях противников, и корвиды могли подготовиться к отражению всех атак, даже тех, которые планировались на ходу. Ни одна из сторон еще не могла похвастаться значительным перевесом в этом сражении. Но с высоты своего колоссального роста Колофис видел, что победа склоняется на сторону тысячи сынов. «Вы схватили кусок, который вам не по зубам!» — взревел Колофис, и его слова прозвучали из громкоговорителя оглушающими раскатами помех. Навстречу ему рванулись вертолеты и спидеры. Полетели залпы ракет и артиллерийских снарядов. Без защиты его броня могла бы и пострадать, но огромную фигуру заслонял огненный щит, и снаряды, долетев до него, превращались в свинцовые потеки, а ракеты взрывались, не причиняя вреда. Колофис почувствовал взрыв жестокой радости хранителя и желание завладеть контролем над машиной, но сердито одернул его. В ответ раздался злобный визг, сопровождавшийся приступом тошноты. Канис Вертекс резко остановился. Эфирная защита рухнула, и по броне загрохотали взрывы. Гравициклы, спидеры и вертолеты, заметив его слабость, сомкнули кольцо для смертельного удара. «Марш обратно!» – прошипел Колофис. «Это мое!» Сиода злобно крикнул, но вернулся в корпус Канис Вертекс. Титан выбросил струи ревущего огня. Смертельный вихрь смел десятки воздушных судов, расплавив их двигатели, а экипажи превратив в обугленные скелеты. Колофис сплюнул на пол храма Перидов, и кровавые капли с шипением испарились. Его доспехи уже дымились, в глазах разгорался угрожающий огонь, а откатившихся слез на щеках оставались черные шрамы.